близко над тихой рекой. Ива склонила живучая, и зашумела листвой. Тяжко стоять одиноко, друга сердечного нет. Где-то под небом высоко солнце разносится свет. Стонет душа, так и рвется, хочет прийти.